Галина правда. Давно это было. Зеленели вишневые садочки. Нежная травка чуть пробивалась из земли. Весенние фиалки синели в лесной чаще. Все радовались. Все ликовало. А в Галиной хате печаль, слезы. Плакала Галя. Мать Гали лежала на убогой кровати, бледная, с впалыми щеками, и то покашливала, то тихо стонала. Приходили старухи, прыскали святой водой в лицо Галиной матери, смотрели в ее мутные большие глаза и говорили, покачивая головами: «Умрет, не протянет и до завтра». Плакала Галя. Мать была всегда такая тихая, да ласковая. Дочку Галю свою любила. Как же не плакать? Их на свете-то только и было двое. Мама, да Галя. Галя, да мама. И вдруг умрет мама. Плакала Галя. Потух солнечный луч за деревней. Утонул в голубовато-хрустальном озере. Запахло сильнее цветами, первыми ландышами из леса. Цветы прокричали в последний раз свой привет перед ночью. И все уснуло, затихло, замолкло до утра. На небе зажглась ночная звездочка, яркая, нарядная и красивая. Галя сидела у оконца, глядела на звездочку и вспоминала, как они с мамой часто сидели по вечерам у порога хатки и любовалась звездочками. А маме становилось все хуже да хуже. Она и кашляла-то глуше, и дышала слабее. И вдруг нежным тихим голосом позвала она Галю. «Деточка моя ненаглядная, присядь ко мне, посиди со мною». Отбежала от оконца Галя. Кинулась к маминой постели, обвела маму своими детскими ручонками. «Недолго уж осталось мне жить, деточка моя», — произнесла мать. «Скоро, очень скоро придется оставить тебя, моя ненаглядная». «Нет, мама, нет», — воскликнула Галя. «Я не отпущу тебя, не отдам смерти». И еще сильнее прижалась к матери. Мать дрожащими руками тоже обняла дочурку. «Прощай, деточка моя ненаглядная. Прощай, Галя моя. Прощай, голубушка. Не забывай маму. Помни, любит тебя твоя мама и будет постоянно смотреть на тебя с неба, деточка, и каждый твой добрый, светлый поступок будет ее радовать». «Нет у меня ничего, чтобы я могла тебя оставить, дочурка. Одно только было у меня в сердце сокровище, пока я жила и дышала, а теперь я его тебе передам, дочке моей. Это сокровище — правда, Галя. Говори всегда правду, и будет у тебя всегда светло на сердце и ясно на душе». «Всегда, всегда одну правду говори, Галя, одну только правду, ничего не таи, ни в чем не лги, а теперь прощай». И, перекрестив дочурку дрожащей рукой, умирающая прижала ее к своему сердцу, коснулась нежного детского личика своими горячими губами и затихла навеки. Упала Галя на похолодевшее тело матери, громко-громко зарыдала и стала покрывать руки умершей поцелуями. Опять пришли старухи, унесли плачущую Галю в другую хатку, а сами стали одевать Галину маму и укладывать ее в гроб. А Галя сидит в это время одна, вся в слезах. Увидала звездочка с неба, плачущую девочку, ярко засветила в окошко пустой хатки, точно желая утешить сиротинку. Подняла Галя свои заплаканные глаза к небу. посмотрела на звездочку, протянула к ней руки и прошептала срывающимся голосом: «Нет моей мамы. Умерла моя мама. Вернись, мама, вернись!» И сердечко ее билось, разрывалось на части. Плакала Галя. Рассвело. Солнышко встало над Галиной хаткой. Красивая большая птица опустилась на крышу. «Кто там плачет?» — спросила птица. Спросила. Заглянула вниз в оконце и увидела девочку. «Хорошенькая девочка», — сказала птица. Взмахнула крыльями и очутилась на окне возле Гали. «О чем ты плачешь, девочка?» — обратилась птица к Гали и постучала своим длинным клювом в подоконник. Галя взглянула на птицу, увидела ее широкие крылья, длинный клюв и добрые круглые глаза, и сразу, почувствовав доверие к большой птице, рассказала ей, заливая слезами, все свое горе. Птица пожалела сиротинку и сказала ей: «Ты одна на свете, я тоже одна. Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а вместе, вдвоем, нам легче будет переносить тоску. Садись мне на спину, девочка, и я умчу тебя в такие страны, где стоит вечное лето, где пестреют душистыми цветами огромные непроходимые леса, где громадные белые цветы растут на берегу реки и смотрятся в нее, любуясь своим пышным нарядом. Я умчу тебя туда, где огромные крокодилы выплывают из реки и греются на солнце у берега, а великаны-слоны целыми стаями ходят на водопой. В эту сказочную страну я унесу тебя, девочка. Хочешь лететь со мной?» Галя печальными глазами огляделась вокруг. Ей было жаль расстаться и с белой хаткой, и с вишневыми садочками, и с родимой деревней. Но тут же вспомнила девочка, что нет с нею больше ее мамы, а без мамы и хатка, и вишневые садочки, и родная деревня для нее Гали не милы. И, тихо заплакав, сказала птице Галя: «Унеси меня, большая добрая птица, куда хочешь. Я готова лететь с тобою далеко-далеко, хоть на край света». Едва только успела произнести эти слова Галя, как мигом очутилась на спине птицы, которая сейчас же взвелась с нею на воздух. Жутко было лететь первое время Гале. Далеко внизу копошились люди, казавшиеся крохотными букашками с высоты. Белели хатки, церкви, мелькали целые города, селения. Птица летела с головокружительной быстротою, поднимаясь все выше и выше. Скоро не стало видно ни домов, ни церквей, ни селений. Облака носились внизу, отделяя птицу и Галю от земли, от целого мира. Облака наверху и внизу, и всюду. Страшно стало Гале. Зажмурила она глаза и крепче прижалась к птице. А та только сильнее замахала крыльями и помчалась еще быстрее, еще выше, к самому солнцу. «Где мы?» — спросила Галя, когда птица с быстротой молнии опустила ее на землю, прямо в роскошный, чудно благоухающий сад. Белые цветы стройными красивыми рядами тянулись по бокам аллеи, которая вела к белоснежному дворцу с колоннами и огромной террасой. На террасе находилось много-много людей в пестрых полосатых одеждах, со смуглыми лицами, с бронзовыми телами. Посреди них сидел человек с красной бородой, с обмотанной чем-то белым головою, с яркими губами и с таким грозным лицом, что при одном взгляде на него Галя вся затрепетала от страха. Бронзовые люди кланялись до земли страшному человеку и говорили: «Ты светел и могуч, ты мудрый и прекрасен, ты велик, как никто в целом мире. А царь потому что бронзовый человек со страшным взором был царь. Упрямо крутил головою, потрясал огненно-красной бородою и отвечал сурово. «Вы говорите неправду. И говорите все это только потому, что боитесь меня. Знаю, что одним движением брови я могу лишить вас жизни». И опять бронзовые люди кланялись до земли и восхваляли своего царя. «Ты светел и могуч, мудрый и прекрасен». А царь все тряс своей огненной бородою и все говорил: «Нет, это вы льстите мне, потому что я царь, не верю вам». Вдруг у самых ступеней, ведущих на террасу, он увидел девочку и птицу. Увидел и поразился несказанно, откуда могла явиться эта девочка. По лицу его промелькнула улыбка. Точно он догадался о чем-то, точно решил что-то внезапно. И, окинув взглядом придворных, он сказал: «Вот я спрошу ее, сколько правды в ваших словах?» Потом обратился к Гале и произнес, поглаживая свою красную бороду: «Скажи мне, девочка, правда ли, что я светел и могуч, мудрый, прекрасен?» И уставил на Галю свои страшные, суровые глаза. Хотела отвечать Гале то же, что говорили бронзовые люди, чтобы не разгневать страшного царя. Да вдруг вспомнила про завет матери говорить одну правду и твердым голосом сказала: «Нет, царь, не светел ты, потому что лицо твое хмуро и сурово. Я видела солнце, которое светло и могуче. От одного его луча идет столько тепла и света. Не знаю, мудр ли ты, но знаю, что тот, кто создал тебя и твоих подданных, мудрее тебя. Нет, ты не прекрасен, царь. Человек с такими глазами не может быть прекрасным. Я вижу кроткое, ласковое небо. Оно прекрасно, а не ты». Едва только произнесла последнее слово Галя, как в ужасе заметались царские приближенные. «Она с ума сошла! Она больная!» — кричали они. «Что говорит она нашему повелителю?» И они бегали и метались, как стаи испуганных птиц. А сам царь нахмурился и стал чернее ночи. Разгневали его слова Гали. Не привык он слышать такие слова и принял ее за безумную. «Возьмите ее!» — приказал он слугам. «Поселите отдельно от всех, и пусть мои лучшие врачи лечат ее, но не позволяйте ей сноситься с людьми, чтобы они не услыхали от нее ее безумного лепета». И, сказав это, он махнул рукой. Слуги бросились к Гале и готовы были схватить ее. Но в это время большая птица взмахнула крыльями, усадила Галю к себе на спину и в одну минуту была уже за несколько верст от белого дворца и бронзовых людей. «Неси меня туда, птица!» — шепнула ей Галя. «Где люди любят правду и слушают ее». И полетели, понеслись птицы и Галя в другую сторону, в другую страну. Долго неслись они по голубому небу, среди белых перистых облачков, высматривая, где бы им спуститься. Спустились они прямо на луг, окруженный лесом, непроходимым и дремучим. На лужайке вокруг костров сидели большие плечистые люди. Их было несколько тысяч. Среди них стоял юноша выше, красивее и стройнее других. У всех за спиной были стрелы, лук, топорики и копья. Они говорили своему вождю, стройному юноше, вооруженному лучше и богаче других: «О, великий и смелый вождь! Твой брат собрал большое войско и идет на нас. Он говорит, что половина этой страны его, что этот лес — его лес, что наши жилища должны принадлежать его воинам, и что он идет отобрать все это у тебя, у нас. Но пусть он соберет еще больше войска. Мы не боимся ничего. Каждый куст в этом лесу знаком нам. Мы окружим лес и нападем на твоего брата, разобьем его войско, а его самого приведем к тебе. Ты можешь убить его или сделать его своим рабом. Да, я сделаю его своим рабом, потому что смерть лучше унижения. Пусть же он испытает последнее, чтобы узнать гнев брата своего, произнес грозный юноша и взмахнул копьем. Воины испустили дикий крик и завертелись вокруг костра в бешеной пляске. А когда они остановились, чуть не падая от усталости, то внезапно увидели большую птицу с девочкой на ее спине. Галя уже стояла перед их молодым вождем и говорила, обращаясь к стройному юноше-вождю: «Юноша, ты не прав. Ты не должен воевать с твоим братом, потому что отец твой, умирая, завещал вам обоим землю эту пополам. Я это знаю. И знаю также, что ты отнял у твоего брата его половину и прогнал его отсюда. Если твой брат опять идет сюда, то он имеет на это право. А ты не прав, молодой вождь. Ты поступил жестоко и бесчестно». Юноша-вождь слушал Галю, и чем дальше говорила она, чем смелее становилась ее речь, тем сильнее трепетал дикий воин. Страх и благоговение отразились в его лице к концу Галиной речи. Он упал к ногам девочки и, ударяя себя в грудь, вскрикнул страшным голосом: «О, мои воины! Мои храбрые воины! Падите ниц! Сам Великий Дух посылает нам это дитя! Сам Великий Дух говорит ее устами! Она видит мое сердце и знает мои помыслы! Видит всю правду и бесстрашно высказывает ее мне, вашему могучему вождю! Никто до сей поры не смел мне высказать правды! Значит, сам Великий Дух посылает ребенка на землю. Она — посол Великого Духа. Сюда, ко мне, жрецы и прорицатели. Восхвалите девочку, отведите ее в наш храм, посадите ее на трон первого жреца. Зажгите перед ней благовонные курева и служите в честь ее, в честь вестницы правды. А я и мои воины кланяемся ей до земли». И юный вождь упал на колени. За ним упали и все его воины. Из дремучего леса вышли седобородые старцы. Они ударяли в огромные раковины и производили ими странные непонятные звуки. Седобородые старцы приблизились и Гали, и, кланяясь ей до земли, говорили: «О, светлая посланница Великого Духа! Пойдем с нами в наш храм, там твое место. День и ночь ты будешь жить в храме, и голубой дымок в честь твою понесется из наших кадильниц благовонной струею. Мы будем петь тебе священные песни и украсим тебя цветами. Ты будешь царицей нашего храма». И они осторожно взяли под руки Галю и хотели ее увести в дремучий лес, где у них между деревьями скрывался их храм. Ужас и страх наполнили разом сердце Гали. «Где же правда?» — вскричала она трепещущим голосом. «Когда люди кланяются человеку и считают его за божество, где же правда? Если правдивое слово здесь так дико, что сказавшую это слово простую маленькую девочку приняли за посланницу Бога, нет, не хочу я ни почести, ни славы. Сюда, ко мне, большая птица, унеси, умчи меня отсюда!» И большая птица уже тут как тут расправила крылья, подхватила Галю и умчала ее снова в небо высоко-высоко, оставив пораженных ужасом воинов и жрецов. И снова носятся большая птица и Галя между солнцем и облаками. Наконец утомились, спустились на землю. Слышат дивную музыку, веселый смех и шутки. В звонких голосах чувствуется радость. «Неси меня туда, птица! Откуда слышится музыка и голоса?» — попросила Галя. Через минуту увидели они роскошный, ярко освещенный замок на берегу озера. Замок весь повис над водою, стоя на высокой скале, свесившейся над темным и бурливым озером. В замке огни, музыка, веселье, роскошно одетые кавалеры, еще более нарядные красавицы, дамы. Все это движется в плавном и красивом танце. Парча, золото и драгоценные камни. Все смешалось, все горит, блестит и сверкает не меньше огней хрустальных люстр, подвешенных к потолку зала. Впереди всех выступает об руку с красивым и нарядным рыцарем сама королева, владетельница этого замка и всей страны, в которую залетела Галя со своей птицей. Ах, как хороша королева! Глаза у нее темно-синие, как вода в том озере, что шумит под окнами замка, и блестят они, как та драгоценная диадема, что горит, переливается алмазами и яхонтами на ее белокурых кудрях. И личико королевы совсем как у ребенка, тихая, кроткая, безмятежная. «Какая ласковая, какая милая королева!» — подумала Галя. «Верно, в ее стране живет правда. Верно, она любит правду и хорошо живется всем подданным такой доброй королевы». Едва только подумала эта девочка, как сквозь шум музыки и веселый смех танцующих чуть слышно донесся до нее какой-то глухой тихий стон. Вздрогнула Галя, насторожилась. Стон повторился. Он несся из зеленой чащи сада, скрытой ночной темнотой. «Полетим туда, милая птица, узнаем, кто это стонет!» — взволнованно прошептала Галя. И они помчались от залитого огнями замка в темный сад, в ночную тьму. Стон становился все слышнее и явственнее по мере того, как Галя со своей птицей углублялась в чащу сада. Бледный серп месяца выглянул из-за тучи и осветил крошечную полянку. Там, у ствола большого дерева, стояла молодая девушка с бледным измученным лицом. Ее руки и ноги были крепко стянуты толстыми веревками, прикручивавшими ее к дереву. Ее лицо носило следы тяжких страданий. «Что с тобою? Кто привязал тебя здесь? И почему ты стонешь?» — спросила девушку Галя. «Я служанка, красавица королевы!» Чуть слышным от слабости голосом прошептала девушка. «Той красавицы королевы, которая танцует и веселится там, в замке. Она приказала привязать меня к дереву и заморить голодом, потому что 3 дня тому назад я осмелилась сказать ей, что рыцарь, которого она избрала в женихи, не любит ее и желает жениться на ней только потому, чтобы стать королем. Я это знаю. Это правда. И за эти слова правды я должна умереть голодной смертью». Сказав это, девушка глухо и жалобно простонала. Галя вся задрожала от волнения. «Скорее, скорее, моя птица, поспешим в замок!» — заговорила она. «Поспешим к королеве, пока еще не поздно освободить несчастную девушку и спасти ее от лютой смерти». И быстрее ветра помчались они в замок. Словно гром небесный грянул над танцующими. Так ошеломило их появление маленькой девочки и большой птицы среди зала. Музыка умолкла, Пара остановились. В одну минуту Галя очутилась перед красавицей-королевой. «Королева», — сказала девочка дрожащим голосом, — «выслушай меня. Ты тут танцуешь и веселишься, а там, в саду, умирает твоя служанка. Нехорошо это, королева, ведь твоя служанка сказала правду. Нельзя веселиться, когда делаешь зло своему ближнему. Прикажи освободить несчастную девушку, и тогда пускай снова играет музыка, танцуют пары и звучит веселый смех твоих гостей, королева. Нехороша та повелительница, которая так жестоко наказывает за правдивое слово». Закончив свою речь, Галя взглянула на королеву, да так и обмерла от ужаса. Что сталось вдруг с красавицей-королевой? Глаза у нее разом почернели и округлились, как у ворона. Лицо позеленело и покривилось, губы перекосились, и вся она стала вдруг отталкивающей и безобразной. «Ничтожная, жалкая девчонка!» — закричала на Галю королева, затопав ногами. «Как смеешь ты порицать меня! За это ты должна немедленно умереть!» И сейчас же приказала страже бросить Галю в озеро. Стража исполнила приказ своей королевы, схватила Галю, подтащила ее к окну и бросила вниз, прямо туда, где глухо шумели темные воды большого озера. Упала в озеро Галя, погрузилась в холодные волны и опустилась мертвая на самое дно. И, наверное, она стала бы добычей молодых смеющихся русалок, если бы большая верная птица не метнулась следом за нею и не вытащила из воды маленькую топленицу. Схватила в свой сильный клюв мертвую Галю большая птица и быстро поднялась с нею от земли и озера высоко-высоко к небу. А там уже ждали Галю. Ждали ее прекрасные белые существа, мальчики и девочки с серебряными крылышками за спиною. Увидели они птицу с мертвую девочкой в клюве, подхватили Галю на руки и понесли в небеса. Недолог был путь маленьких крылатых существ. Внезапно послышалась дивная музыка. Незримый хор запел чудесную сладкую песнь. Принесли крылатые дети в роскошный небесный сад Галю, положили на душистую полянку, сплошь покрытую ароматными листьями и розами, и, встав вокруг нее, запели звонкими красивыми голосами, какие могут быть только у ангелов. «Проснись, пробудись, милая Галя! Ты попала в царство правды, одной правды, чистой и прекрасной, которой не встретишь на земле. Проснись, милая маленькая Галя!» Но Галя не слышала пения ангелов, не чувствовала аромата цветов. Тогда, не переставая петь, крылатые дети полетели высоко за облака и через минуту вернулись снова, ведя за руку высокую женщину в белой одежде, кроткую и прекрасную, как голубка. Женщина склонилась над мертвой Галей и нежно обвела ее тонкими руками. Две слезы капнули из ее глаз прямо на сердце Гали, и вдруг это сердце ожило, затрепетало. Открыла глаза девочка, взглянула перед собой и вскричала радостным голосом, узнав склонившуюся перед нею женщину. «Мама! Мама моя! Галя! Моя Галя!» — прошептала белая женщина. «За твою правду Господь соединил меня снова с тобою, чтобы никогда, никогда уже нам не разлучаться больше. В царство правды примчала тебя большая птица в то царство, где живет радостная и торжествующая правда». И мама крепко обняла свою девочку и целовала ее без конца, без счета. Роскошный сад благоухал, и бледноликие ангелы пели гимн о Галиной правде. А большая птица снова полетела к земле и людям, желая найти во что бы то ни стало правду там, на земле. Полетела одна без Гали упрямая птица, а Галя осталась с мамой в лазурном царстве. Давно это было.